Это все-таки была засада. Виталик даже застонал от огорчения, когда услышал треск плетня и грузный топот за своей спиной. Через забор соседнего подворья, который он только что миновал, перемахнули сразу три бородатых мужика, и двое из них начали вытаскивать из-за голенищ ножи. А спереди дорогу перегородил до боли знакомый Виталию боярин с группой поддержки в виде еще четырех мужиков, вооруженных чем попало. Судя по всему, на дело работники ножа и топора собирались в спешке, так как два бородача по правую и левую руку от боярина сжимали в руках вилы, а один из тех троих, что были сзади, вообще догадался прихватить с собой косу. — Ну что, допрыгался? — улыбнулся боярин Надышкин. — Нет, доскакался. Проклиная себя за дурость, пробормотал юноша, выхватывая пистоли. Царский сплетник привычно вошел в режим боя. Грохот одновременно выстреливших пистолей огласил переулок. Мужики с вилами рухнули на землю, а отдача отшвырнула Виталика назад, прямо в объятия мужика с косой, в которого он вляпался как раз в момент его замаха, да так удачно, что свернул своим затылком ему челюсть. Коса перекочевала в руки царского сплетника. 3:0 в мою пользу. А ты, боярин, дурак? — радостно сказал Виталик, заряжая черенком косы под дых бородатому организму, пытавшемуся воткнуть в него сзади ножичек. — Ну, повезло тебе. Сумел удрать. Так какого черта здесь-то делаешь? Даже этих придурков сейчас разделаю под орех. И непосредственно тобой займусь. — Убить! — приказал Надышкин. — А самому слабо? — насмешливо спросил юноша, делая энергичный замах косой, который заставил отшатнуться последнего оставшегося на ногах за его спиной мужика, и сходу, с разворота, нанес ему сокрушительный удар между ног. — Оу! — простонал мужик, согнулся пополам, выронил нож и рухнул на землю, схватившись руками за причинное место. Путь отступления был свободен, но царский сплетник и не собирался убегать. Теперь, когда противников осталось всего трое, это было просто смешно. — Где ты таких пентюхов себе в охранники нанял? — поинтересовался Виталик, надвигаясь на боярина Надышкина. — А, понял, не нанял. Наверняка эти людишки из твоего удела оброк в город привезли, и ты их неразумных под уголовную статью сразу подвел. А они хоть знают, что их бежавший из тюрьмы боярин есть государственный преступник? Знают, что за оказание помощи изменнику, покушавшемуся на жизнь царя-батюшки, карается смертью? Мужики, вы попали. Вам всем теперь плохо грозит. Мужики начали стремительно бледнеть. — Да кого вы слушаете? — подбоченился Надышкин. — Гнидох худородную, иноземца, нехристь поганую, да убейте мерзавца! Что-то неестественное почудилось сплетнику в тоне боярина, фальшивило от него капитально. — Убить, говоришь? — пробормотал юноша, перехватывая косу поудобнее. — И как ты это сделаешь? Оставшиеся на ногах мужики переглянулись, бросили на землю свои ножи, перепрыгнули через забор и рванули наутек под заливистый лай собак, бросившихся ловить нарушителей границ частного подворья. — Кстати, боярин, спасибо за записку, — улыбнулся Виталик. Очень любезно было с твоей стороны проинформировать следственные органы о своем местонахождении, а то ловить тебя потом по всей Руси. Суд учтет это при вынесении приговора. Только тебя на вынесение этого приговора не будет. Боярин выудил из-за пояса пистоль и навел его на царского сплетника. Это уже была серьезная заявка на победу, а потому сплетнику пришлось срочно менять тактику боя. — Слышь, болезный, а ты уверен, что он у тебя заряжен? — Уверен, — успокоил его Надышкин. — А я бы на твоем месте проверил. А вдруг курок не взведен? Боярин невольно перевел взгляд на свой пистоль. — Взведен. — Ну, взведен-то он взведен, а пистолет все равно не выстрелит. — Почему? — Порох отсырел. Да я же отсюда вижу, как из дула вода капает. Он все-таки сумел запудрить боярину мозги. — Не может быть. Надышкин развернул в другую сторону пистоль и заглянул в дуло. Но остальное было делом техники. Отбросив в сторону косу, Виталик одним прыжком сократил разделяющее их расстояние и вцепился в пистоль, выворачивая вместе с ним руку боярина в сторону, так как он нужен ему был для допроса живой. Он услышал за спиной дробный топот сапог и краем глаза в процессе борьбы увидел вваливавшуюся в проулок толпу стрельцов, спешающую сюда на выстрелы и шум драки. — Не стрелять! — крикнул он. — Я! Грохнул выстрел. Грузное тело Надышкина содрогнулось. Глаза боярина расширились. — За что? — просипел он, наседая на землю. — Мы же с тобой договаривались. — О чем? — опешил царский сплетник, опускаясь рядом с умирающим на колени. — Ты же сам мне ответ правильный подсказал. С трудом выдавил из себя боярин, держась за простреленную грудь. — Бросай этот, будь он неладен. Ты ж сказал, что царице-матушке угрожают. Сцену разыграть надо, чтоб злодея поймать. Ну что ж ты делаешь? Я тебе поверил. Ты же меня сам из тюрьмы выпускал. В горле боярина забулькало, изо рта хлынула кровь, и тело Надышкина обмякло. Сплетник, я что-то не понял. Чем он тебе помешал? Услышал юноша удивленный голос Дона. Виталий поднял голову и за спинами окруживших место трагедии стрельцов увидел криминального авторитета Великореченска. — Да не городи чепухи! — раздраженно буркнул юноша. — Это не я стрелял. Не видишь, что ли? Даже курок не спущен. Тряхнул Виталик пистолем и уставился на спущенный курок. — Да не может быть! Да я бы почувствовал отдачу! Царский сплетник взвел курок повторно, опустил дуло в землю и надавил на спусковой крючок. Курок тихо щелкнул, высекая искры, но выстрела не последовало. — Да ладно, не парься, — хмыкнул Дон. — Мы ж все понимаем, самооборона. Все подтвердят, зуб даю.